Глава 19. Спокойно простоять полчаса не получилось. Уже минут через пять Дашу начала бить крупная дрожь, хотя она и прижималась изо всех сил к такому теплому котику. Если бы не смущение, давно залезла бы руками ему под рубашку. Черт, еще через пару минут Даша готова была плюнуть даже на смущение и вся просочиться к мужу под одежду, лишь бы согреться. Ноги заледенели настолько, что потеряли чувствительность. Котику, похоже, не понравилось, что Даша работает вибратором, причем все интенсивнее. Для начала он обнял ее за плечи, растер их большими горячими ладонями. Девушка даже чуть слышно застонала сквозь выбивающие дробь зубы от наслаждения мимолетным теплом. А потом сельдовир вдруг в один момент стал горячим-горячим, как печка. И это тепло тонкой струйкой полилось в Дашу, там, где их тела соприкасались. Как ни странно, девушка не обрадовалась, а испугалась. Ну, нормальные люди не раскаляются, как батареи, если они, конечно, здоровы. У принца жар? С чего вдруг? В следующую секунду до нее дошло, что происходит. Она дернулась и зашипела. «Нельзя магичить! Ты что? Это же особый холодник! Он специально зачарован на нейтрализацию любой магии. Здесь магические вина из разных миров. А вдруг скиснет? Или того хуже, рванет?» «А так вы скиснете», — озабоченно хмыкнул принц. «Заледенеете и станете статуэткой. Ну, не хотите греться магически, будем греться физически», — решительно заявил он. Даша хотела сказать, что она уже на все согласная, но не успела. Пан-муж старательно утрамбовал задницей своего тихо ругнувшегося соседа, освобождая чуть больше свободного пространства, а потом раз — и подхватил девушку на руки. Ну, как на руки. Пискнувшая от неожиданности Даша обнаружила, что обнимает мужа коленями за талию, а тот одной рукой держит ее под попу, а вторую запустил ей под блузку и растирает спину. «Ну и вы не стесняйтесь», — с легкой добродушной усмешкой в голосе предложил сельдовир. «Прячьте свои ладошки-ледышки мне под рубашку». «О, да», — простонала Даша, следуя этому в высшей степени своевременному совету и прижимаясь к теплому телу из последних селенок. «Всегда рад доставить девушке удовольствие», — заулыбался котик. Его улыбку можно было почувствовать даже в темноте. «Что ж тут столько полок?» — возмутился в это время Ресалт, которого они своей вознёй едва не втерли в заднюю стенку холодника. «И все мне в спину. Знал бы, лицом к ним повернулся. Хотя еще не поздно все переиграть». «Ох!» — отреагировала Даша, когда ее в свою очередь вдавила в дверь, да еще и рычаг больно впился в поясницу. Но уже через секунду стало легче, и голос Дроу довольно произнес: «Другое дело». Ресалт явно изучал ассортимент вин, развернувшись к сокамерникам задом, а к полкам передом, и его слова звучали глуше. «Хотя бы чья-то задница не натирает». И уже заинтересованно: «А хорошая у вас тут коллекция». И потом ехидно поинтересовался: «Я вас не отвлекаю?» «С девушками у тебя всегда были сложности, так что продолжай любоваться вином. Правда, ты и пить-то нормально не умеешь», — подколол его сельдовир. «Пить я умею, но делаю это редко. А после близкого знакомства с нашими девушками у тебя бы тоже сложности были». Непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез, ответил Ресалт. «Это точно», — согласилась с ним самую капельку отогревшаяся об котика Даша. «Стерва натуральная, в собственном соку. Не женитесь на таких, мой вам совет». «Да кто ж нас спрашивать будет?» — хмуро буркнул Дроу. «Точно. Вы, Дроу, так и норовите жен выбрать, не спросив жениха», — ехидно поддакнул принц. «Да ладно, не вам жаловаться», — хмыкнула Даша, потёршись щекой о его грудь. «Я идеальная жена. И не стерва». «А я разве жалуюсь?» — довольно мурлыкнул муж. «Вы не хотите вечером продолжить наше теплое знакомство? Рес как раз вино хорошее выберет». «С вином бы я пообщалась, пожалуй», — согласилась Даша, в упор не понимая намека. «И с горячим чаем. Кстати, как думаете, может уже проверить, свалила эта Грымза Белобрыса или нет?» «Эх, мы ведь с вами уже так тесно познакомились, а вы предлагаете снова отдалиться до чашечки чая», — грустно вздохнул принц. «И норовите сбежать от меня, да еще и по уважительной причине. Обидно». «Да я чувствую», — оценила девушка покрепче сжавшуюся ладонь на собственной попе. «Ничего, утешьте себя тем, что страдаете ради высокой цели». Котик еще раз горестно вздохнул и разжал руки, отпуская свою добычу. Даша с некоторой опаской встала на заледеневшие ноги. Ничего, вроде не подламываются. Тихо, по миллиметру, повернув рычаг, она приоткрыла дверцу и прислушалась. В кладовке было тихо. Даже если проверяющий и заходил сюда, он давно ушел. Отличненько. «Не скучайте, мальчики, я скоро вернусь», — пообещала девушка, выползая из холодника. «Можете пока друг об друга греться, а то черт её знает эту мымру. Вдруг не сразу выгонится». Принц в ответ на такое предложение сделал глазки возмущенного котика. «Нет уж, я лучше вас подожду». А дроу, протиснувшись мимо Сельдовира к двери, высунулся вслед за Дашей, оценил обстановку, успокоенно выдохнул и занырнул обратно в холодник. «Договорились», — кивнула девушка и, поправив сбившуюся блузку, спросила. «Нормально выгляжу?» «Отлично. Только цвет кожи, как у жительницы Пятого мира», — сочувственно улыбнулся Силь. «Это как у рыбы, что ли?» — понятливо хмыкнула Даша и потерла щеки ладонями. Потом ущипнула себя пару раз, стараясь вернуть румянец. «Ладно, сойдет. Закрывайтесь». В таверне все было спокойно. Постояльцы занимались своими делами, ели, пили, вели степенные разговоры. Персонал тоже работал без нареканий. В нижнем зале запыхавшийся Швоська встретил начальницу несчастным взглядом, но только вздохнул, когда она отправила его обратно к пьяным гномам. Народу уже стало поменьше. Поздний вечер. Скоро закрываться. А сверхурочные кладовщику пообещали такие, что он бы еще сутки скакал да помалкивал. Зато в первом зале обнаружилась недовольная пани Варгуся за стойкой и не менее недовольная пани-блондинка за столиком. Барменшу, похоже, нервировала эта стерва, шпынявшая своих парней почем зря. А дроу-даму бесило то, что в таверне так никого и не нашли, кроме устроившего истерику молодящегося фавна, которому сняли маскировку с пивного пуза и морщинистой физиономии прямо на глазах у горничной, с которой он кокетничал. «Вы удовлетворены осмотром?» Даша не стала разводить политессы и прямо обратилась к Матроне, подойдя к ее столику и одарив вежливо холодной улыбкой. «В таком случае я бы попросила вас покинуть заведение. Если пан Цакошек выставит таверне счет за моральные страдания, я перешлю его вам через совет фей». На удивление, дроу-дама в ответ только кивнула, хотя и выглядела при этом ледяной королевой. Расстроилась, небось, так ей надо. Только мужчин ее жаль. Молоденькие все, а уже такие затурканные. Отыграется на них, к бабке не ходи. «Вы можете переслать мне счет от этого козлоногого старика и напрямую», все же выдала на прощание блондинка, остановившись в дверях, и протянула девушке квадратную карточку, похожую на визитку, только не из бумаги, а из серого прозрачного материала. Не стекло, не пластик, но что-то очень похожее. «Свяжитесь со мной, если узнаете, что там. Особенно, если у вас в таверне появится разыскиваемый нами преступник». Уже протянувшая было руку Даша на миг заколебалась. Что-то в глазах Кости ее насторожило. Но повода для вежливого отказа сходу не нашлось, и она все же ухватила странный прямоугольник пальцами за самый край. Ничего не произошло. Девушка пожала плечами вслед удалившейся незваной гости и пошла за стойку к Варгусе, туда, где стояло мусорное ведро. «Ай, правильно», — прокомментировала орка, натирающая полотенцем очередной стакан. «Ведро потом девки в помойку снесут. 100 лет нам такие помощницы не надобны. Сами разберемся, правда, пани Дарья?» «Конечно», — благодарно улыбнулась ей Даша. «Не сочтите за труд, пани. Попросите девушек проверить, не осталось ли случайно в таверне неучтенных гостей». «Только соглядатаев нам не хватало», — сплеснула полотенцем Варгуся. «Вы, пани, не тушуйтесь. Оттираться здесь с артефактом постоянно они права не имеют. Никакой совет фей им такого разрешения в жизни не даст. Сейчас девки по номерам с обслуживанием пробегутся. Будьте покойны». «Вот и ладушки. Я пока посижу, дух переведу», — согласилась Даша, пристраиваясь в уголке. Очень хотелось побыстрее выпустить из холодника мужа и его приятеля, но рисковать не стоило. Лучше 20 минут подождать. Зато потом жить спокойно. Еще через полчаса Даша отпустила закончившего работу Швоську, посулив ему премию за расторопность, и сошла по лестнике вниз в кладовую. Отворила дверцу холодника, невольно поежившись и думая только о том, что почти час прошел, а она так толком и не отогрелась. знобило, а еще какой-то невоспитанный ежик начал скрестись в горле. Вот досада. Не хватало только заболеть и... Додумать она не успела, потому что выскочивший из темноты, как черт из табакерки Ресалт, метнулся от нее в сторону примерно на шаг, пронзил подозрительным взглядом, а потом как-то очень замысловато махнул рукой высунувшемуся следом принцу. И тот также молча схватил Дашу и зажал ей ладонью рот. Девушка замерла, не понимая, что происходит, и краем глаза отслеживала, как Дроу фигурно вертит руками у нее то над головой, то за спиной. Вот он в последний раз провел ладонью вдоль Дашиного тела и облегченно выдохнул, кивнул принцу, и тот разжал хватку. «Простите, пани Дарья, но на вас была следильно подслушивающая метка. Уверен, вас забыли о ней предупредить», — объяснил он и посмотрел очень серьезно. «Спасибо, что не стали кусаться». И улыбнулся, снова превращаясь в котика. «Так как насчет горячего вина?» Принц, внимательно оглядев девушку, озабоченно нахмурился. «И позвольте вас слегка подлечить». «Вот сука!» — искренне выругалась Даша. «Это я про Мымру. Она мне визитку подсунула. Не зря я брать не хотела». А потом согласно закивала. «Подлечите, конечно. Вино тоже не помешает. Нам всем полезно будет расслабиться». «Еще какая сука!» «Да простит меня Раушни!» — тихо пробурчал Ресалт. И снова полез в холодник, чтобы вернуться с фигуристой радужной бутылочкой ярко-сапфирового цвета и с оптическим свечением, как у драгоценного камня. Очень запоминающийся колор. Даже Даша сразу узнала самое дорогое вино 13 миров. «Силь потом оплатит», — перемигнулся он с принцем. Тот угукнул и откровенно облизнулся. «Мужики, что с них взять?» «Вы такого никогда не пробовали. Зато стресс лечит так же быстро, как сельдовир вашу простуду», — заверил Дроу. «Будем пить за счет императорского дома за спасение императорского наследника», — пафосно и ехидно хмыкнул котик, заканчивая наглаживать Дашу по плечам и затылку. От его горячих ладоней ежик в горле мгновенно притих, да и намечающаяся цунами соплей послушно отхлынула. «За что бы не пить, лишь бы хорошо выпить», — кивнула девушка с легким бесшабашным смешком. «Только напомните мне, пожалуйста, сказать уборщице, что мусор из-под стойки в первом зале надо сжечь вместе с ведром и при этом ни в коем случае не трогать его руками». «Правильное решение. Оба решения правильные», — одобрительно высказался Ресалт. «Слушайте». Даша, уже направившаяся к выходу из кладовой, вдруг притормозила. «А не могла эта зараза таких следилок по всей таверне раскидать? Это ж мы замучимся тут все жечь». «Следильные устройства относятся к условно безвредным, как и проверяющий личинный артефакт. На их использование требуется согласие управляющей таверны, пусть и полученное обманом, как в случае с визиткой. Или разрешение совета фей, как в случае с артефактом. Так что устроить костер из следилок не получится». Ирес с усмешкой подмигнул девушке. «Ну и слава всем богам», — обрадовалась девушка. «А эта Матрона пусть провалится вместе со своей визиткой, зараза такая». И, открыв дверь в кладовую, обернулась, поджидая мужчин. «Угу, каблуками еще своими ее утрамбуйте», — злорадно посоветовал подошедший к ней почти вплотную Силь. «Договорились», — кивнула девушка с довольной, хотя и немного смущенной улыбкой. «Вот ведь в холодильнике было как-то проще от его вынужденной близости. А теперь...»